Является ли очевидная пустота нашего героя разновидностью притворства или истинной натурой, никто, кроме его ближайших друзей, не узнает никогда. Но есть подозрение, что Леонардо, как только прозвучало слово «снято», и сам не способен точно сказать, кто он такой. Кажется, именно по этой причине чаще всего актер выбирает роли реально существовавших людей, чтобы пусть на какой-то период времени стать кем-то настоящим. Или, напротив, лобильность его психики позволяет впускать в себя чужого, без остатка, и чем объемнее и выразительнее персонаж, тем ярче становится экранная версия портретируемого Ди Каприо человека. В любом случае, избранная Леонардо манера существования как будто совершенно бессодержательного, гениально работает в стратегическом плане. Практически ничего не зная о реальном Ди Каприо, мы с легкостью верим в его экранные перевоплощения. Зелик и 30 лет спустя покоряет нас каждый раз, когда примеряет маску отступника или оглашенного. Интересно, что при вроде бы вопиющей примитивности его вкусов актер тщательно выстраивает свою карьеру, в которой не найдется и трех проходных фильмов. Сознательно избегает супергеройских франшиз, в которых отметились почти все его коллеги от Мэтта Дэймона до Хоакина Феникса, и избежал Ди Каприо и искусов всемирной популярности. Он не замечен ни в употреблении наркотиков, ни в публичных скандалах, разрушивших ни одно реноме прославившихся еще детьми голливудских звезд. И в этом смысле его путь на вершину логично было бы сравнить со случившимся задолго до рождения Ди Каприо триумфальным восхождением Элизабет Тейлор, чья судьба чуть ли не единственный пример безболезненного перехода от амплуа юной старлетки к гламурной диве, самостоятельно выбиравшей роли и режиссеров к своим фильмам.